может разделить с тобой. Когда не будет этих войн, с неба вместе мы упадем водой. Всегда нас будет только двое, никто не сможет разделить с тобой. Когда не будет этих войн, с неба вместе мы упадем водой. На этот мир моими глазами вдохни. Затих на миг и маятник замер. И если жизнь как экзамен и мы чего-то не знаем, то мы возьмем эти знания или возьмем опоздаем. Давай просто растаем весенним снегом со стаями. Птиц достанем до неба, взлетим над сотнями лиц. Сон будет длиться, пока ловишь момент. Жизнь будет литься чередой кинолент. Очередной феномен среди пустых серых стен. Искренне мой комплимент, твоя улыбка взамен. Пока меня не укроет осенний листвой. Надеюсь, нас будет трое, я целиком и весь твой. Я твой Колумб, ты моя Америка. Ты моя река, я твои берега. Через тысячи лун, будь уверена, я заберу тебя и буду нас оберегать. Всегда нас будет только двое, никто не сможет разделить с тобой. Когда не будет этих войн, с неба вместе мы упадем водой. Всегда нас будет только двое, никто не сможет разделить с тобой. Когда не будет этих войн, с неба вместе мы упадем водой. Еду домой, осталось пару остановок. Газель скрипит по швам уже на скорости больше, чем 40. В салоне душно и шансон паршивый режет всем уши. Все потому, что водитель очень его любит слушать. Ловлю твой взгляд в отражении из стекла автобуса. Все кончено, я на краю бездонной пропасти. Наверное, я смутил тебя, тогда прости, я сам смущен. Но я не против встретиться так взглядами еще. Меньше минуты и мы пилим глазами друг друга. Ты улыбаешься, а я, наверное, выгляжу глупо. Доля испуга, и я думаю, что делать дальше. Взял телефон и тупо тыкаю на клавиши. Глубже дыши, и мы выходим на одной остановке. Теперь держись, даешь ты свою руку неловко. И вот он новый этап, и нам он послан судьбой. В котором ты вся моя, в котором я весь твой. Всегда нас будет только двое, никто не сможет разделить с тобой. Когда не будет этих войн, с неба вместе мы упадем водой. Всегда нас будет только двое, никто не сможет разделить с тобой. Когда не будет этих войн, с неба вместе мы упадем водой. Я твой, я твой, я твой. Если охота все бросить, то постой. Если беда стучится в дом, я всегда с тобой. Я не зубная фея и не сказочный герой. Но если сбой и неполадки, помни, я твой. Твой, если по-прежнему любим твой. Если наш мир принадлежит только нам двоим. Трудно приобрести, так легко потерять. Зачем ломать мосты, когда созданы летать? Я твой Колумб, ты моя Америка. Я корабль, ты маяк, даже издалека. Через тысячи миль, будь уверена, я приплыву к тебе и буду нас оберегать. Я твой Колумб, ты моя Америка. Я корабль, ты маяк, даже издалека. Через тысячи миль, будь уверена, я приплыву к тебе и буду нас оберегать. Всегда нас будет только двое, я твой. Никто не сможет разделить с тобой. Когда не будет этих войн, с неба вместе мы упадем водой. Всегда нас будет только двое, никто не сможет разделить с тобой. Когда не будет этих войн, с неба вместе мы упадем водой. Я твой Колумб, ты моя Америка. Ты моя река, я твои берега. Через тысячи лун, будь уверена, я заберу тебя и буду нас оберегать. Я твой Колумб, ты моя Америка. Ты моя река, я твои берега. Через тысячи лун, будь уверена, я заберу тебя и буду нас оберегать.